Глава 25. В 4 часа дня я свинтила с работы, чтобы встретиться с Андреем, и с удивлением заметила возле офиса садящегося в машину Юрьевского. И прежде чем мой мозг успел включиться, мой рот заорал. «Максим!» А мои ноги побежали к нему, не жалея силы, сверкая пятками. Генеральный обернулся и хмуро уставился на меня. Наткнувшись на этот взгляд, я попыталась грохнуться, но Юрьевский успел среагировать и поймал меня на подлете к асфальту. «Удивляюсь, как ты до сих пор живая», – пробормотал он, помогая мне выпрямиться. «С твоим умением падать на ровном месте, как нога». «Почти прошла», – произнесла я смущенно. «Я просто хотела сказать, извини за сегодняшнее, я вела себя глупо». «Ничего страшного», – ответил Макс равнодушно. «Не буду предлагать подвезти, так как мне срочно нужно домой. До завтра, Света». «До завтра». Прошептала я растерянно, не зная, что еще сказать. А главное, надо ли говорить. То, что случилось после презентации, на самом деле сущая ерунда. Гораздо важнее то, что произошло в субботу. И мнение Юрьевского обо мне, кажется, никак не изменить. Мне должно быть все равно, да? Должно быть. Но мне не все равно. Но ведь так не бывает. Не бывает. Не может быть. Откуда взялись эти чувства? Я не понимаю. Я никогда не была ветреной особой. Я любила Андрея всем сердцем и душой. Тогда почему сейчас я думаю совсем не об Андрее? Почему? Макс назвал собаку Жулькой. За вечное стремление что-нибудь стащить и сживать. Первым, до чего добралась Жулька, были его тапочки. Потом ремень, затем новые ботинки. Будь Юрьевский другим человеком, он бы взбесился. Но Макс к подобным вещам относился философски. Собака была молодая, почти щенок. Ее нужно воспитывать. «Может, себя оставишь?» – спросил у него Антон Любимов, ветеринар, к которому Макс привозил всех найденных животных последние лет 20. «Да меня дома не бывает, а ей играть, гулять хочется». «Ты меня поражаешь», – хмыкнул врач. «Ты же генеральный директор, а не хрен, извини, собачий. Приходи позже, уходи раньше. Это обычное дело для генеральных директоров». «По-вашему судишь», – хмыкнул Макс. «Да и не только». У жены генеральный ходит в офис 2 раза в неделю. Документы подписывать. Во вторник и четверг. С 12 до 4. А ты чего? А я ничего. Но дома, когда Жулька развалилась на купленной специально для нее подстилке и стала увлеченно грызть сушеную баранью ногу, он всерьез задумался над словами Антона. Обычно Макс пристраивал найденных животных. Не всегда это получалось быстро. Иногда приходилось ждать по 2-3 месяца. А то и по полгода. Но ему везло. Впрочем, пристраивал он не сам, а через знакомых волонтеров, которые занимались тем же, что и он. Забирали выброшенных животных с улицы, лечили и находили им хозяев. Жулька была смешная. Небольшая, с рыжеполевой шерстью, темными глазами и ушами, которые то стояли торчком, то загибались вниз. И умная. Понимала команды так хорошо, как будто ее им кто-то уже учил. Но это не мешало ей шкодить в его квартире 3-й день подряд. Макс знал, это нормально. Жулька испытывала его, хотела понять, годится ли он на роль хозяина и вожака. И Юрьевский терпеливо воспитывал ее, так и не зная, отдавать свою новую подопечную другим хозяевам или нет. Именно из-за Жульки Макс пораньше ушел с работы в понедельник. Хоть у собачки и оказалась повреждена лапка, небольшой вывих, гулять ей все же было необходимо. «Похоже, ты будешь единственной постоянной женщиной в моей жизни». Пробормотал Юрьевский, заходя в квартиру и наблюдая за тем, как Жулька увлеченно виляет хвостом и пытается подпрыгивать, но из-за больной лапки только смешно дергается. «Ну чего? Не против остаться со мной?» Собачий хвост завилял еще восторженнее. «Что ж, пусть живет. Может быть, ему тогда будет не настолько тоскливо». Макс рассказал Свете про свое киноманство, но не стал упоминать, после чего оно началось. «Света». Злость на нее ушла, сменившись усталостью. Наверное, это нормально прощать тех, кого любишь. Просто у него за 10 лет это так и не получилось.